И желание мое исполнили, но опыт доказал, что я вовсе не умею манить. На мои звуки не только перепела не шли под сеть, но даже не откликались. Я очень огорчился и уже в другой раз не просился на эту охоту. Время для питья кумыса, как лекарство, проходило. Травы достигли зрелости, а некоторые даже начинали сохнуть. Кобылье молоко теряло свое целебное свойство, и мы в исходе июля переехали в Уфу. Кумыс и деревенская жизнь сделали моей матери большую пользу. С грустью оставлял я Сергеевку и прощался с ее чудесным озером, мостками, с которых удил, к которым привык, и которых вид до сих пор живет в моей благодарной памяти. Простился с великолепными дубами, под тенью которых иногда сиживал и которыми всегда любовался, простился очень надолго.